वाञ्छाकल्पतरु भयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Я выражаю свое глубокое почтение всем вайшнавам, преданным слугам Господа Кришны. Они могут выполнить желание каждого подобно древу желания и полны сострадания к падшим душам. Сегодня в передаче из цикла «Вайшнавский календарь» мы расскажем вам о великом вайшнаве Вриндаване Дасе Тхакуре. Шри Вриндаван Дас Тхакур – прославленный писатель, составивший самое полное биографическое произведение об играх Господа Чайтанья Махапрабху в детстве и молодости. Вриндаван Дас Тхакур был родственником Шриваса Пандита. Его мать приходилась Шривасу Пандиту племянницей. Когда ей было 4 года, на нее пролил особую милость Гауранга. Он попросил Нараяне повторять святые имена Кришны, и та сразу же запела и затанцевала. Отцом Вриндавана Даса Тхакура был Вайкунтха Дас. Он умер, когда мальчик был еще в утробе матери. Желая помочь этой семье материально, Васудева Датта доверил Нараяне служить его божествам в деревне Мамагачхи. Так Вриндаван Дас провел там все детство. Когда Господь Чайтанья покинул эту планету, его будущему биографу было не более 20 лет. Вриндаван Дас получил посвящение у Нитьянанды Прабху и был его последним учеником. Вриндаван Дас Тхакур является воплощением Вьясадевы, составителя всех ведических произведений. И подобно тому, как Вьясадева написал Бхагавата Пурану, повествующую об играх Кришны, Вриндаван Дас Тхакур написал Чайтанья Бхагавату, которая посвящена лилам Господа Гауранги. Вриндаван Дас Тхакур приступил к своей работе, опираясь главным образом на исторические записки Шрилы Мурари Гупты, знавшего Нимая с самого детства. Кроме того, он решил описать в своей книге игры Господа Нитьянанды, что резко увеличило объем работы, и поэтому он ограничился повествованием только о ранних деяниях Господа Шри Чайтаньи. Чайтанья Бхагавата была написана приблизительно в 1548 году, когда ее автору было около 30 лет. Она является самым большим жизнеописанием Шри Чайтаньи Махапрабху. По всей видимости, Вриндаван Дас Тхакур первоначально назвал ее Чайтанья Мангала, но впоследствии это название было изменено, чтобы не путать его с одноименным произведением Лачана Даса Тхакура. Кроме того, Вриндаван Дас Тхакур написал несколько песен, включенных в сборник Падакалпатару, в котором мы видим всю силу его любви и преданности Господу. Творчество Вриндавана Даса Тхакура оставила глубокий след в истории Гаудия вайшнавизма.